имел ли он право оторвать стольких людей от жизни, пусть тяжкой, лишенной достоинства, но все же жизни, и бросить их в объятия смерти? Имел ли он право на это? Правильно ли он поступал? И в то время как его товарищи предавались скорбным тяжелым думам, сердце его тисками сжимали жестокие сомнения, овладевшие им, и ему казалось, что он задыхается под их гнетом. Он с силой пришпорил своего коня, стараясь освободиться от этих мучительных размышлений, и двинулся по полю сражения вплоть до того места, где груды трупов мешали ехать дальше. Тут он сошел с коня, передал его одному из всадников и приказал половине отряда следовать за ним. Остальные 150 всадников стояли у края поля битвы и сторожили коней. Спартак с отчаянием в душе обходил это мрачное поле, где на каждом шагу он видел знакомые, но покрытые смертной бледностью, обезображенные лица друзей, и глаза его наполнялись слезами. Он увидел бедного Фессалония, жизнерадостного, великодушного эпикурейца, обогренной кровью, излившейся из множества ран. Он лежал на боку, и рука его еще сжимала меч. Он с трудом узнал Брезовира, грудь которого пронзили 8 или 10 мечей, а голова была растоптана лошадиными копытами. В другом месте он наткнулся на труп храброго сомнита Ливия Грандения, начальника 6-го легиона, почти погребенного под мертвыми телами убитых им врагов. Затем он увидел труп Анация, а дальше лежал еще живой, но весь израненный Каст, начальник 3-го легиона. Слабым голосом звал он на помощь. Гладиатора подняли, перевязали, как могли, его раны, и перенесли на руках в то место, где 150 человек сторожили коней. Товарищи окружили его самыми сердечными заботами. Побродив еще 2 часа с отчаянием в душе по этому полю, устланному мертвецами, Спартак, наконец, нашел окровавленный, почти изрубленный на куски, труп Крикса. Лицо его оставалось нетронутым, даже безжизненное. Оно хранило тот же отпечаток благородной гордости и отваги, отличавшей его при жизни. При виде его у Спартака снова сжалось сердце от боли и нежности. Он бросился на землю и, покрывая поцелуями лицо своего друга, говорил сквозь слезы и рыдания: «Дорогой друг мой, ты пал жертвой самого гнусного предательства. Крикс, ты погибал, а я не мог прийти тебе на помощь. Ты пал неотомщенным, благородный, любимый мой Крикс». Он умолк, прижимая к груди руку доблестного погибшего гладиатора. И вдруг Спартак разразился проклятиями, лицо его запылало гневом, он крикнул мощным голосом: «Здесь, на этом месте, я клянусь всевышними богами и богами преисподней, фуриями-мстительницами, подземной Гекатой, даю клятву над твоим бездыханным телом, что за твою смерть, брат мой, проклятую предательницу постигнет возмездие, даже если она скроется в глубоких пучинах океана или в неведомых безднах Тартара. Клянусь и призываю всех богов в свидетели моей клятвы, чтобы твоя душа обрела покой, я принесу в жертву у твоего костра 300 римлян, самых знаменитых и славных». Он поднялся с земли, глаза его налились кровью и блестели от гнева. Подняв голову, он простер руки к небу. Затем он взял на руки труп Крикса и в сопровождении солдат принес его на берег моря. Там он с помощью своих соратников снял с него окровавленную одежду и изрубленные доспехи, погрузил тело в морские волны, омыл его и, сняв с себя темную тогу, закрывавшую его латы, завернул в нее труп умершего гладиатора и приказал отнести туда, где его ждали остальные конники со своими лошадьми. Каста, который был в очень тяжелом состоянии, невозможно было вести на лошади по крутым горным дорогам, и Спартак поручил его управителю одной патрицианской виллы близ Сипонта. Управитель этот, весьма расположенный гладиатором, обещал позаботиться о Касте.